«Надо ее остановить!» — кричит Акира. «При такой скорости!» — взрыв, грохот. На яхту обрушиваются брызги воды, мы почти ничего не видим, кровавые жгуты рвут мою кожу и плоть. Я взлетаю в воздух, управляя кровушкой, готовый спасать Юки и рвать дракона на части. Рядом вспыхивает плазменный факел Акиры. Пар рассеивается, и я вижу Юки, все еще стоящую на своем куске льда. У нее здоровенный синяк на пол лица и висит рука, но в целом она жива и невредима. Напротив, висит дракон и улыбается, а я думала, ты совсем размякла в своем мирке. Удовлетворенно гудит дракон, а ты ничего еще. Ой, на себя посмотри, ящерица, бросает Юки. Стареешь. Раньше от твоего удара левым крылом фортификационные укрепления разваливались, а сейчас, ну, старость не радость, угу, кивает дракон. Да и ты не молодеешь. Чего звала то? Да хотела у тебя спросить, что за чушь в народе говорят, что твои будто империи помогали в завоеваниях, вы ж нейтралитет соблюдали всю дорогу. А это, дракон заметно мрачнеет. Это, ну, давай посидим, поговорим. Разговор у нас долгий получится. А в воздухе висеть все время не с руки. У тебя каф есть? И чего-нибудь к кафу? Булочки там, сладости какие. Жрать охота со страшной силой. Конечно есть. Только не каф, а кофе и чай. Ну и круассаны, если остались. Говорит Юки. Давай к нам на яхту, там и поговорим. Как в старые добрые времена. А наш нашу яхту потопит? Спокойным голосом говорит Майка, глядя, как парочка приближается к нам, и все сожрет и выпьет, или всех сожрет. Я надеюсь, Юки это понимает, говорит Читаси. Акира гасит свой плазменный факел и садится на стул, нашаривает под ним бутылку и делает большой глоток. «За что мне это?» — говорит она в пространство. «Не такой уж я и грешный человек». Юки ступает на палубу, и ее парящий кусок льда развеивается в воздухе. Я тотчас отправляю ей капельку кровушки на конце тентакля, и синяк с лица пропадает, а рука приходит в норму. Она несколько раз сгибает и разгибает руку, проверяя себя. «Уоу, тупая ящерица», — говорит она, нависшему над палубой дракону. «Руку мне сломала». «Да ну», — отмахивается дракон. «Связку ты там потянула и всего то. Ты лучше меня присутствующим представь, а то невежливо получается». И дракон над палубой начинает уменьшаться, съеживаться, хлопок. И на палубу легко спрыгивает женщина в красных одеяниях. Ее фигура под стать Майка, такие же широкие бедра, большие груди, узкая талия, но волосы у нее огненно-рыжие, а в глазах пляшет огонь, совсем как у Акиры. «Ну конечно», — бормочет Майка за моей спиной, — «ну конечно, это все легенды, и наша Юки никогда с драконом не трахалась». Глава 40. Происходящее напоминает мне сказки Льюиса Кэрролла. Мы и дракон, вернее, драконица, за столом, накрытым белой скатертью, на столе. Чашки из запасного набора, потому что один мы уже разбили. На столе блюдо с круассанами, которые еще не все съели с утра. Молодец 13-е. Мармелад, сливочное масло, конфеты, чайник, все в наличии. Не хватает только Сони, спящей тут же, на которую бы и облокотились шляпник и мартовский заяц. Раз уж драконья мать с нами, или как, старшая мать, и чем похож ворон на письменный стол. Кстати, стол у нас сегодня ледяной, потому как обычный, дубовый. Акира в щепки разбила и немного подожгла, вместе со скатертью. Потому на столе у нас чистые белые простыни, которые быстро приволокла 13-е. «Интересное место», — говорит драконья матерь, обводя разгромленное помещение кают-компании с оплавленной дырой в стене и перевернутым роялем. «Декор свой, собственный, садись уже», — буркает Юки. «Чай будешь, если с булочкой вот этой, завитком, то буду». Кивает матерь драконов, которую зовут Пена. Вот такое короткое имя и никакой фамилии, никаких приставок, вроде ужасающая и величественная или там огненноволосая и упругогрудая та, что надавала всем по жопе и потом об этом сочинили легенды. Хорошо, Юки не успевает сделать и шагу, как Читаси мигом наливает чашку чая и с уважительным поклоном передает Пене, драконьей матери. С другой стороны у нее вырастает чайка и предлагает ей круассаны. Вот что значит клановая школа, думаю я, вот кто у нас к любой церемонии готов, даже чай с драконом распевать. И все спокойно, аккуратно, ничего не звякнет, не упадет, движения и поклоны выверены, ровно на такой угол, на какой и следует поклониться, если вашу яхту посетила знакомая драконица. «Да вы садитесь», — говорит Пена, сделав глоток. «Терпеть не могу, когда над душой стоят. Давайте знакомиться. Меня зовут Пена, Вы слышали, это вот Син, Акира-сан, Читаси-сан и Майка-сан. Представляет нас Юки, тут Джин и Чиэйка, эти двое, испуганные в углу, Эан и его дочь Кания, Акира, восклицает драконица, едва не пролив чай и подняв брови, та самая Акира, я довольно часто это слышу, признается Акира, очень приятно познакомиться, Пена-сан, у вас довольно хороший японский, это не непонский, машет рукой драконица, драконы вообще языки не знают, у нас телепатия, слова, понятия и образы сразу вам в мозг транслируем, а ваша собственная нервная система, кора головного мозга, преобразует это в слова. Если приглядитесь, то увидите, что движения моих губ не совпадают с вашими словами, когда я в этом облике, особенно заметно. Но это все ерунда, скажи, ты та самая Акира, меня так называют, но не в этом мире, отпирается Акира, я же только прибыла, разве что Юки что рассказала, о. Драконица поворачивает голову к Юки. Юки закрывает лицо руками и обильно краснеет. «О!» — повторяет драконица. «Так она вам не сказала. Помолчи, пожалуйста», — говорит Юки, отрывая ладони от лица. «Они и так все скоро узнают». «Не, не, не, ты и так слишком много надо мной издевалась». Улыбается Пена и мы все видим, что у нее во рту очень острые зубы. И этих зубов у нее во рту очень много. «Когда я говорю...» «Та самая Акира, это значит, что про тебя знают на всех континентах», — говорит Пена, откидываясь на спинку стула. «Это правда, что ты — воплощение божественного огня, что у тебя в жилах течет не кровь, а жидкое пламя. Нет, погоди, самый важный вопрос — это правда, что твое истинное имя — пламя любви. Что?» — Акира хлопает глазами. «Она у нас обычно хладнокровная, но иногда ее можно выбить из колеи. Не каждый день узнаешь, что твое истинное имя, пламя любви, да, ты, богиня любви и страсти, одна из великой десятки, а по виду и не скажешь». Пена смеривает ее взглядом и качает головой, с выражением явного превосходства, хотя, Юки у нас тогда еще подросток была, впечатлительная и влюбчивая, ты произвела на нее неизгладимое впечатление, неправда, не слушайте ее, Акира-сан, это все, легенды, мурлычет Майка, да мы уж поняли, что это все легенды и слухи и вообще неправда. Ох уж эти сплетники. Майка. Юки сердится, но поделать ничего не может, заставить Майка замолчать, когда та на конек сарказма и издевки уже села, задача из разряда невыполнимых малыми силами. Тут надо кавалерию вызывать, и кавалерия откликается. Драконица поворачивает свою голову и смотрит на Майка в упор. Ага, говорит она. Майка Китсуне, оборотень, способная принять любой облик и крадущая молодых дев и юношей в полнолуние, чтобы выпить их жизненные силы. Если кто-то хочет успеха в постели, то следует оставить для нее открытую бутылку с элем на подоконник и отвернуться. Богиня разврата и алкоголя. Что, я, это Акира виски хлещет, а я только пиво, возмущается Майка. Юки, ты чего наговорила, это все местные придумали. Тут же оправдывается Юки. В моей первоначальной версии такого не было. Я просто пару историй про тебя рассказала, вот они и подумали. И что же такого ты рассказала, что я, за разврат и алкоголь, а Акира у нас, богиня любви. Ты случайно там ничего не перепутала? Ой, Майка, отстань ты от девочки, сама же помнишь, в первый раз все с твоей подачи и началось, говорит Акира. Нечего на зеркало пенять, тебе хорошо говорить. Ты у нас богиня любви и пламени, Афродита и Афина в одном флаконе, а я, пан и сатир, а мне нравится, неожиданно говорит Джин, которая все еще в облике Акиры. Все оборачиваются на нее и она смущается, опуская взгляд. В смысле хорошо же, алкоголь и секс, кие, хаем, задумывается Майка. А что, и вправду неплохо, ну вас с вашей любовью, алкоголь и секс, хаем, а Читян кто такая, богиня обучения, это, муза, Сарасвати. Читаси-сан, драконица смотрит на Читаси и прикрывает глаза. Именно такой я вас и представляла, Читаси-сан. Вы мудро и спокойно и всегда создаете уют и тепло одним своим присутствием. Читаси-сан, богиня домашнего очага. Я смотрю, как Читаси краснеет от удовольствия и кланяется, благодаря за комплименты думаю, что все эти боги-герои, всего лишь отражение отношения Юки на момент, когда она перенеслась в этот мир. Она жила с нами и Читаси приняла ее как свою младшую сестру, готовила нам завтраки и ужины, следила за чистотой одежды и гладила постельное белье. С ней дома и вправду было уютно. Очень неудивительно, что переместившись в этот мир и думая, что застряла здесь навсегда, Юки увековечила свою память о друзьях и близких таким странным способом. Она стала тут легендой и рассказала свои легенды, которые потом преувеличили и исказили. Но главное все же осталось – Читасе, богиня домашнего очага. И это для нее куда как важнее, чем то, что она убивашка или богоубийца. В первую очередь Читасе – это запах свежей выпечки и чая по утрам и мягкие губы тихой «Вставай, Соня, в школу пора». И странное ощущение защищенности и собственной правоты, когда она стоит за твоим плечом. Одобрение, спокойствие. «Чего это ты?» – толкает меня в бок Майка. «Что с тобой?» «Да так», – говорю я, вытирая слезу. «Только сейчас понял, как я Читасе люблю. И вас всех тоже. Читян, он говорит, что тебя любит». Тут же вываливает Майка. «А еще и суток не прошло, как женился. Захомутала парня. Ну тебя, Майка», – говорит Читасе и опять краснеет. Но видно, что ей приятно. Хватит занимать тут пассивную позицию, думаю я, сегодня ночью прокрадусь в каюту к Читасе, где она спит-то. Жена она мне в конце концов или нет, супружеский долг и все такое. До утра. Ну, хорошо, часик. Твой праздник, четвертый лунный день желтых огней, когда листва начинает опадать с деревьев, а крестьяне заканчивают сбор урожая, тогда все собираются вместе и жгут костры, благодаря тебя за мир и спокойствие, а также за здоровых деток и новые семьи, и просит благословить молодых, говорит драконица. Удивительно, что ты этого не знаешь. Боги должны знать свою паству. Мы не боги, качает головой Читасе. Я просто человек. Между прочим, у тебя и в нашем мире уже культ есть, замечает Майка. Если кто у нас и богиня, хотя там ее зовут богоубийца. Она убила бога, даже нескольких, хвастается Майка. Пучком. Бац, бац, бац. Она изображает стрельбу из пистолета. Ну, кто может убить бога? Только другой бог, так что все справедливо, замечает драконица. Как у вас интересно. Всегда мечтала с вами всеми познакомиться, но и надеяться не смела, что вы все к нам прибудете. А Сумераги милосердная с вами, вон сидит, чай дует, кивает на меня Майка. Прошу любить и жаловать Сумераги извращенная, или как ее там. Приятно познакомиться. Эскападу Майка я игнорирую, ибо легче игнорировать, чем объяснять, что на самом деле Сумераги вовсе не извращенная, а в свете вчерашних событий так и вовсе, недоказательно. Меня тут тапками закидают, хотя начиналось все вполне невинно. Надо же, а вот тебя я совсем не такой представляла, говорит драконица. Начать с того, что ты, мужчина. Но это, наверное, механизм смены пола в результате преобладания особей женского пола вокруг, бывает, сестра, сочувствую. Нормальных самцов сейчас днем с огнем не встретишь, вот и приходится, у нас с Юки так же было. Пффффх, давится чаем Майка и смотрит на Юки круглыми глазами. Юки делает вид, что не видит этого. Осторожно говорит Майка, не хочу лезть в личные и интимные подробности. Ну так и не лезь, поспешно говорит Юки, но Майка непреклонна. Чисто академический интерес, а как оно у вас было? В смысле, как у драконов вообще это бывает? В глазах у Майка прыгают бесенята. Майка шикает на нее Акира и спешит извиниться перед драконицей. Прошу прощения за нее, уважаемая Пена-сан. Это бестактный вопрос. Ну почему же? Драконица поводит своими плечами из стороны в сторону и ее монументальные груди качаются в такт ее движением. Особого секрета тут нет. Драконы, к сожалению, довольно примитивные создания, у нас развитая философия и социальная механика, астрономия, поэзия и проза, но когда дело касается размножения, то мы, она вздыхает, порой становимся такими одноклеточными, нам нужно ощутить силу партнера, его доминацию, жесткость, переходящую в жестокость. Понимаете, о чем я? Думаю, что я понимаю, задумчиво произносит Майка, кидая взгляд на смущенную Юки. Но продолжайте. Когда она схватила меня за волосы сзади и ткнула лицом в грязный деревянный стол, грубо взяв меня прямо там, задрав мои юбки и... «Хватит!» — хлопает ладонью по столу красная как помидор Юки. «Что за болтовня о глупостях? У нас дело тут. Уж ты то имя не забыла? Десятая на Аллее героев. Та, что ходит по мирам и любит сладости? Как ее зовут? Что? Так в ее честь целый праздник есть. Так и называется День цветения розовой вишни», — отвечает драконица. «Вы что, ее имя забыли? Да погоди ты!» Юки извлекает из кармана конфету в мятой обертке, подкидывает ее в воздух и быстро произносит. «Розовая вишня, розовая вишня, розовая вишня. Мы ждем хлопкой появления заспанной розовой вишни». Я вспоминаю, что имя ее и в самом деле означало «фруктовое дерево», или «сам фрукт», или «ягоду». Ничего не происходит. Мы молчим и смотрит на Юки. Она хмурится. Майка берет конфету из вазы на столе и повторяет за ней. Ничего. Юки беспомощно оглядывается по сторонам. «Давай-ка я попробую», — говорю я и достаю плитку бельгийского шоколада. Сосредотачиваюсь, вспоминая милое и такое детское лицо нашей подружки-попрыгушки. Подкидываю шоколад на ладони и произношу ее имя. «Ничего. Разница во временных потоках», — предполагает Акира. «Может, она вас всех и услышала, но в этих мирах время идет по-другому. Пока она среагирует, может и полдня пройти. Вроде все верно, так ее и звали», — говорит Юки. «Розовая вишня, ее же в честь какого-то растения назвали, верно? Помню розовые лепестки, здесь они алые, потому здесь это растение по-другому называется. А на каком языке вы ее зовете?» — спрашивает драконица. «А то вы говорите по-непонски, а ее зовете на общеимперском. Массаракш», — говорю я, — буквальный перевод имени. Надо будет перебрать варианты. Пинкчеры, ммм, пинкачеры, ее зовут Черри, нет, это имя на японском, а ты английский приплетаешь. Пинкучер, вот, говорит Акира. Юки пробует новое имя. Ничего, Юки пишет имя на салфетке. Пробует снова, безрезультатно. Остается гипотеза, что у нас временные потоки разные и в любую минуту она появится, говорит Акира. И видимо нам придется идти в столицу. Хорошо, Юки поворачивается к Пенни, с сожалением откладывая конфету в сторону. «Так почему драконы срединных равнин склонились перед империей?» «Мы не склонялись», — отвечает старшая мать. «Это Геладриэль со своим выводком. После того, как старый Хиергарн скончался у тебя на руках и мы с тобой заключили соглашение, она и ее две дочери решили, что пришли новые времена и что наше с тобой соглашение их не касается, потому что мы не собрали весь крылатый народ. Мы, драконы, по большей части анархисты и не сильно-то верим в государственное управление. Исполнение соглашения и соблюдение обычаев среди нас – это скорее выбор каждого, а не закон, обеспеченный силами государства. Да и как заставить ее соблюдать соглашение? Она и ее дочери сменили пол и поменяли имена, взяв какие-то позорные людские и поступили на службу к твоей подружке, той с длинными волосами и медоточивым языком, вот охота им заморачиваться. Адина, и я тебе говорила, что она себе на уме, замечает драконица, уплетая круассан. Так как она владеет мыслеречью, то совершенно спокойно может говорить с набитым ртом. Очень удобно. Уж больно у нее мордочка лисья была, когда она к тебе в постель пробралась. Не говорила ты такого. Она тебе нравилась. Это ты мне и присоветовала. Юки, тебе надо найти кого-то среди подобных тебе. Это запретная любовь. Юки, люди и драконы не могут летать вместе. Кто мне это пел несколько лет подряд? Да, удивляется драконица. Наверное, забыла. В любом случае, с Геладриэль и ее дочерьми сыновьями, она стала непобедимой. И это в то время, как остальные остались на срединных равнинах. Всемудрая предложила не только еду и уважение, но и немалое денежное довольствие и легальное положение. Ты же знаешь, что некоторые из молодых обожают куролесить среди людей, так что к ним присоединилось еще несколько наших. Временно. Я была вынуждена вмешаться и объяснить им, что такое истинное драконье поведение. Если сама Гила и ее дочки – это отдельная семья с момента их отделения, то другие роды такие решения не принимали, так что пришлось надрать парочку задниц, как ты говоришь. В конце концов все осталось как есть, мы не вмешиваемся в дела людей, а люди в наши, но Гила и ее двое отпрысков служат империи. Все. Три дракона, задумчиво говорит Юки, вы всегда ценили свободу, как так, семья не без урода, пожимает плечами Пена, но следует иметь в виду, что сейчас, действительно наступили иные времена, с того момента, как мы с тобой открыли коммуникацию между людьми и драконами, мир изменился, молодняку всегда было интересно спуститься вниз, в людские города и провести день-другой в кабаках и публичных домах, в драках и запоях, но одно дело провести несколько дней в человеческом муравейнике без гроша в кармане и со статусом бродяги, попросту грабя торговцев или устраивая побоища, и совсем другое, когда у тебя есть статус, дворянский титул, свои слуги, деньги, связи и влияние, и молодняк купился на это. Путь дракона не подразумевает длинных педагогических речей и лекций, молодняк должен сам набить свои шишки и выжить, и зная твой народ, я уверена, что в самом скором времени Гила и ее дочки приползут в пещеры Срединной на Пузе, вымаливая прощение. Власти, интриги среди людей, это интересно только первые 100 лет, а потом жить среди вас становится очень тяжело. Люди врут, обманывают, наносят удары в спину, ни на кого нельзя положиться, и это тот урок, который Гила должна понять самостоятельно. Пока мы спим в своих уютных пещерах, мы идем в столицу, говорит Юки. И возможно у нас будет столкновение с имперскими силами. В случае, если Гила и ее дочери встанут у меня на пути, никто не скажет тебе ни слова, кивает драконица. Но помни, что в отличие от нас, прозябающих на срединных, Гила все это время не знала недостатка ни в чем. Мы, драконы, можем не есть годами, но можем есть каждый день. Эволюция в нашем отношении вывернулась именно так. Мы как золотые рыбки, если есть большая пещера и много еды, растем, пока не заполним весь доступный объем, и не съедим всю еду. Говорят, что Гила сейчас в 3 раза больше меня. Ее дворец уже 2 раза перестраивали, чтобы вместить ее тушу, когда она в истинном облике. То есть на пути может встать один очень большой дракон, говорит Юки и чешет подбородок. Черт, так в чем дело-то? Пожимает плечами Майка. Ты же драконоубийца, вот и. Тут не все так просто, Майка. Начинает было Юки, но драконица хватается за живот и покатывается со смеху. Ахахаха, смеется она, вытирая слезы. Они верят до сих пор, старый Хиргарн был при смерти, объясняет Юки. Я ничего не могла ему сделать, драконы, слишком живучие, их сложно убить, невероятно сложно. За всю историю этого мира никто и никогда не убивал дракона, они умирают сами. А как же легенда, что ты и наши пинкачери были атакованы драконом и ты убила его? Спрашиваю я, с утра я успел услышать эту легенду уже несколько раз. На Пену произвело впечатление, как я пыталась отстоять свою подругу, поясняет Юки. Она решила со мной поболтать, она всегда играется с едой, она жестокая, и ты не можешь ставить это мне в вину, до тех пор, пока я с вами не поговорила, вы были всего лишь еда, указывает драконица, и я помогла тебе, потом, да, она помогла, Юки сверкает взглядом на Пену, после того, как чуть не убила ее, если бы я могла оторвать тебе голову, но ты не можешь. Пожимает плечами драконица, и я уже попросила прощения за твою подругу, и пошла тебе навстречу, и даже подстроила так, чтобы все думали, что ты убила старого Хиргарна. В общем, в этой вот извращенной драконьей голове родился план, говорит Юки. Она и в самом деле испытывала, как это у вас называется, чувство сожаления, что не сожрало нас. Не надо тут меня выставлять кровожадным зверем, машет рукой драконица. Я уж и забыла, когда в последний раз человечину ела, а все из-за твоих дурацких принципов. Вы, сладенькие. Она облизывается и смотрит на Майка в упор. Майка немного вздрагивает и отодвигается. Ай, за что? Драконица потирает свой лоб, а Юки потирает ребро ладони. Прекрати моих друзей пугать. Это я к тебе привыкла за все эти годы, а они еще не знают, что ты, дура. Это неправда. Драконица поворачивается к нам, все еще потирая лоб. У меня докторская степень есть, в области социальной психологии. Еще на экономическом училась, но бросила, декана кто-то съел, факультет распался. Какая жалость. В любом случае, мелкая идиотка права, мы подстроили так, что весь мир подумал, что Юки, драконоубийца. С этого и началось ее восхождение, и наше затворничество. Она вздыхает. Не слушайте ее. Юки поворачивается к нам. Эти тупые ящерицы на самом деле жутко ленивые. Соглашение выглядит так, будто я их там заперла, а на самом деле, им просто лень летать и люди стали платить им дань. А эти, просто лежали на боку и ждали, пока им еду принесут. А сейчас она ее смеет жаловаться, что еды мало. Видите ли, у Гилы еды больше. Да вас прокормить, провинции не хватит. Прозябают они. Поэтому мы и не вылетаем в свет, рассудительно говорит Пена. Мы спокойно лежим и дремлем, просыпаясь для еды и омовения. Это соглашение выгодно и для вас, и для нас, что и является основой работающих и долгосрочных соглашений. Изящно делает вывод она и поясняет. Так нас на экономическом факультете учили, пока декана кто-то не съел. ПФФ, говорит Юки, если бы я тебя не любила, бесполезная ты ящерица, ты бы просто лопнула от злости. «Мелкая идиотка», — отвечает ей драконица, — «смотри, у меня сентиментов по отношению к людям нет, кроме тебя, остальные меня не волнуют, как и твоя слишком умная подружка, потому мне было плевать на ситуацию между драконами и людьми, пока ты не появилась, сейчас я готова тебе помочь, в разумных рамках. Сражаться со своими сородичами я не буду, а остальное, всегда пожалуйста. И чем же нам может помочь дракон, который не сражается?» Задается вопросом Майка, но Читаси тут же одергивает ее, мол, не смей огорчать гостей, пусть даже таких. «Я могу произнести речь перед войсками», тут же поясняет Пена. «Могу написать оду, поэму или стихотворение. Могу погадать вам по звездам и помолиться о вашей удаче. А могу сожрать ваших врагов, всех, кто не дракон. Довольно полезно», признает Майка. «Стихи особенно. О, ты меня еще не слышала. Я могу прочитать тебе мои особенные стихи», мурлычет драконица, и Майка отодвигается еще дальше. «В первый раз вижу, как Майка так делает. Обычно все от нее отодвигаются. Хватит флиртовать, тупая ящерица», говорит Юки. «А ты можешь перенести нас в столицу, чтобы не топать туда пешком?» «Что, ты на полном серьезе предлагаешь мне выступить в роли лошади?» — изумляется Пена. «Для вас всех. Не, на такое я не пойду, но могу дать денег от твоей доли, вот и наймете себе лошадей». «Ее доли?» — снова встревает Майка. «Ну да», кивает головой драконица. «С самого начала это была мошенническая схема. Мы делаем вид, что она крутая драконоубийца, она показываем всему миру соглашение между драконами и людьми, мы спим в пещерах, а нам приносят еду и деньги. Деньгами мы делимся 80 на 20, 50 на 50, ну хорошо, 50 на 50, все равно зачем тебе деньги, ты сюда раз в 100 лет заглядываешь, а у меня нужды. Да ты из кабаков и борделей не вылазишь, тупая ящерица. Я просто наслаждаюсь силой и красотой своей юности. Тебе уже 300 лет, вот я и говорю, юность еще. Я смотрю на то, как в нашей кают-компании ругаются Юки и драконица, и вздыхаю. Моя девочка стала совсем большой, говорю я на ухо Майка. Ага, кивает та, трахнула дракона и развела Палмира на деньги. Яблоко от яблони недалеко упало, рядом совсем. Эпилог, эпилог. Мы стоим на палубе и смотрим вслед улетающей Пене. Закатное солнце заставляет пылать весь горизонт алым пламенем, на фоне которого силуэт улетающего вдаль дракона выглядит невероятно четким. «Все-таки нам придется здесь задержаться, а?» — говорит Акира, вглядываясь в солеющий горизонт. «Хотя бы для того, чтобы Юки в порядок привести, и все легенды про нее услышать», — поддакивает Майка. «А ты мне уже жуть как любопытно стало, что она тут делала. Хорошо, что время у нас есть», — говорит Читаси. «Но все равно, предлагаю с этим не затягивать. Как Син говорит, зашли и вышли. У меня там бобы поставлены, прокиснут. Я хотела тягучий нокта сделать, на завтрак. В магазине покупать надо, а не самой ставить. Хотя кому я это говорю, ты ж богиня домашнего очага у нас. Ты скоро и чай сама на веранде выращивать начнешь», говорит Майка. «А ты чего молчишь, Син?» «А я думаю, что согласен с Читаси. Рванем в столицу, денег нам драконица отсыпала. Наймем быстрых скакунов, день-два и там будем. Как говорит Юки, аллея героев открыта для посещения в любое время, сразу имя узнаем, точки над «и» расставим, дадим Юки с Адиной поговорить, если что надо поменять, поменяем и назад. У нас инквизиция не битая, император не свергнутый, Юки на трон сажать надо». «Ты это серьезно?» — спрашивает Акира. «Вот прямо свергать собираешься?» «Пока не знаю, от его поведения зависит. Признаюсь я больше за Нанаса и Питера переживаю. Если с ними все в порядке, то и хрен с ним, пусть дальше правит. Нам только лишних забот не хватало. И так в этом году выпускной, а у нас института еще нет. В любом случае я собираюсь задаться вопросом безопасности нашей семьи, как-то поднадоело отбиваться все время. Было бы хорошо это дело уладить и дальше нормально жить», — говорит Акира. «Я вот хочу вернуться и институтом плотнее заняться. После того, как старому Джира и этой мелкой стерве Кики кишки на шею намотаю». «Злая ты, Акира», — говорит Майка. «Вон, бери пример с Пенесан. Она не злится совсем. Просто раз и сожрет нахрен», — говорит. «Чего злиться на еду-то? Помнится мне, Юки обещала слабое место у драконов показать», — говорит Читаси и поворачивается к Юки. «Я так полагаю, что речь об эрогенных зонах на самом деле шла. ПФФ, ну что вы, Читаси-сан», — отмахивается Юки. «Да не было ничего у меня с ней. Она все неправильно поняла, и вы тоже, это все слухи и легенды, угу», — кивает Майка. «Да мы поняли, мы как раз слухи и легенды и собираем, изучаем местный фольклор, так сказать, кто кого там и куда именно, и сколько раз. Что вы тут все делаете?» — Раздается сзади слабый голос, и мы поворачиваемся. На палубе стоит бледная Хикару Дона и держит в руках пластиковое ведро. «Где моя Читян?» Хикару Дона вскакивает и суетится. Застывшая была Чиэйка. «Вы встали наконец. Как ваша голова? Не тошнит больше?» «Болит», отвечает Хикару Хината. «И тошнит. Но решительная любовь не терпит компромиссов. Кьюн». Она пытается сложить руки сердечком, роняет ведро и хватается за голову. «Как больно-то», говорит она. «Чертова Хината вообще в жизни алкоголь в рот не брала, а вы, гады, напоили невинную девочку». «Мы сожалеем, Хикару Дона», говорит Читасе. «Давайте я вам компресс сделаю, в аптечке было болеутоляющее». «Я сама», говорит Чиэйка. «Утолять боль Хикару Дона – моя обязанность. Осталась бы ты с другими», качает головой глава клана в теле айдола. «Не попала бы в такую ситуацию. У вас на 11 часов дракон летит, вы в курсе?» «В курсе», кивает Читасе. «Ну и ладно, я дальше болеть пошла, в жизни больше пить не буду», говорит Хикару Дона и разворачивается. За ней семенит Чиэйка, подобравшая ведро и что-то тихо говорящее ей на ухо. «А я думала, она ласты склеит», говорит Майка, глядя им вслед. «Столько выпить, она, кстати, как выпьет, нормальная, веселая такая». «Ладно», говорит Акира, «переночуем тут, завтра снова в порт пойдем, высадим нашего гостя с дочкой, транспорт купим, с войной этой дурацкой разберемся и в столицу пойдем. Что скажете?» «Согласен», киваю я, «на ночь глядя с войной разбираться не с руки». «А как насчет моральной стороны дела?» спрашивает Читасе. «Ты определился?» «Угу, я вспомнил историю про мальчика и морских звезд. Я, по-моему, уже тебе ее рассказывал, помнишь?» «Нет, напомни». «Ну, там один мальчик ходил по берегу в отлив, собирал морские звезды и кидал их в море. Ему говорят, твои усилия ничего не изменит, посмотри на берегу сотни тысяч этих звезд. А он говорит, изменит, для этой звезды, и кидает ее в море». «Дурацкая история», говорит Майка. «Звезды не умирают во время отлива, они погружаются в гибернацию». «Знаю», говорю я, «тут речь не о звездах, а о мальчике, об его отношении. Мы не можем изменить весь мир, но есть то, что мы в состоянии сделать, и не сделать хотя бы это, будет неправильно. Делай, что должен, и будь, что будет». «Ясно», говорит Акира. «Что же, приемлемая философия, мы не будем рефлексировать и погружаться в депрессию, если нам не удалось спасти всех, но и не будем проходить мимо равнодушно, только потому что наш вклад в их спасение ничтожен и все равно ничего не изменит. Мы будем делать то, что мы можем, и да поможет нам Великая Десятка с Снежной Королевой во главе ее». «Это неправда», говорит Юки. «Не делала я себя главной, это местные». «Ой, да ладно, какая уже разница, пока мы тут, будем твоими подчиненными, иначе местные не поймут», говорит Майка. «Ты только обещай, что не будешь как с драконицей, лицом в деревянный стол и за волосы сзади». «Ну вас, Майка-сан», Юки убегает с удивительной резвостью под довольные смешки Майка. «Отстань ты уже от нее, девочка не виновата, что из нее легенду сделали», говорит Акира. «Сама бы на ее месте цвела и пахла бы, я тебя знаю, девочка», хмыкает Майка. «Да она тебя старше уже, знаю», говорит Акира, «но для меня она все еще наша Юки. Пожалуй, пойду я на мостик, Иошика сменю», говорит Читасе, «а то она и так уже с ног валится, вахту отстояла, утром много дел». «Син, составишь компанию?» «Конечно», говорю я, и мы с Читасе идем на мостик. По дороге я думаю о том, что моральные и этические проблемы стоят только перед людьми, у которых есть мораль и этика. С другой стороны, я не собираюсь следовать принципам Ахимсы, потому что некоторые люди не понимают другого языка, кроме насилия, и некоторые ситуации не исправить иначе. Завтра мы вмешаемся в ход событий на этой планете и изменим его, в лучшую сторону или худшую, но мы сделаем все, что от нас зависит, Син, говорит Читасе, и я отвлекаюсь от своих мыслей. «Что?» спрашиваю я у нее. «Ты что, на завтрак будешь?» Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.